На первой же бензиновой станции в Паркингтоне мне очень ясно объяснили, как добраться до улицы Гримма. Желая быть уверенным, что застану Куильти, я попытался ему позвонить, но выяснилось, что его телефон недавно разъединили. Значило ли это, что он в отъезде? Я направился туда. Его дом находился в 12 милях на север от города. К этому времени ночь убрала большую часть ландшафта, и когда я поехал по узкому извилистому шоссе, череда призрачно-белых столбиков с рефлекторами стала занимать мой же свет, чтобы указать тот или другой поворот дороги. Можно было смутно различить речную долину с одной стороны и лесистые склоны с другой. Впереди же, как беспризорные снежинки, ночные мотыльки плыли из черного мрака в пытливый свет моих фаров. На 12-й миле, как и было предсказано, появился диковинный крытый мост вермонтского образца, который на меня натянулся как чехол. За ним справа выросла беленая скала, а еще через несколько сажений я свернул направо же по гравийной дороге, которая и была улица Гримма. Минуты 2-3 я ехал по сырому, темному, глухому лесу. Наконец, посреди округлой прогалины вырос замок ужаса, огромный деревянный домище с башней. Окна горели красным и желтым огнем, и полдюжины автомобилей запрудило подъездную аллею. Остановившись под прикрытием деревьев и потушив фары, я стал спокойно обдумывать следующий ход. Господина Ку, наверное, окружали его приспешники и гетеры. Поневоле я видел внутренность этого празднично освещенного и необыкновенно запущенного шато сквозь призму «Тревог отрочества», повести в одном из лолитиных журнальчиков о довольно смутных оргиях, взрослом злодее с приопической сигарой, наркотиках, телохранителях. По крайней мере, Ку был тут. Ничего, вернусь утром в час сонной неги. Я не спеша поехал обратно в Паркингтон, в этом своем старом преданном икаре, который так спокойно, так бодро работал для меня. Моя Лолита. Еще валялась с 1949 года одна из ее заколочек в глубине перчатного отделения. Еще текли бледные бабочки, вытягиваемые из ночи сифоном моего света. Еще держались, опираясь на костыли, темные амбары там и сям вдоль шоссе. Еще ездили люди смотреть фильмы. В поисках ночлега я проехал мимо драйвина, кино на вольном воздухе. Сияя лунной белизной, прямо-таки мистической по сравнению с безлунной и бесформенной ночью, гигантский экран косо уходил в сумрак дремотных, ни в чем не повинных полей, и на нем узкий призрак поднимал пистолет, растворяясь, как в мыльной воде, при обострявшемся крене удалявшегося мира, и уже в следующий миг ряд тополей скрыл бесплотную жестикуляцию.